Евангелие от Иоанна. Уважаемые радиослушатели, вы получите благословение, слушая продолжение объяснений содержания чудного повествования Евангелия от Иоанна. Мы уже упоминали о глубоком единстве стихов 1 и 14 1 главы. Это богодухновенное имя Господа Иисуса Христа, как предвечное слово «Логос», в связи с его отношением к Богу и человечеству. Потом во втором стихе говорится: «Оно было у Бога». Другими словами, Иисус Христос был с Богом, прежде нежели время начало быть. Но Слово стало плотью, 14 стих, «И единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил Отца человечеству, которого никто никогда не видел телесными глазами». Это подтверждает истину, что Христос был всегда с Отцом и был равен Ему, но, воплотившись в теле человека, Он стал слугой, чтобы совершить величественный акт искупления человечества от греха, дабы мы стали послушными детьми Его. Глубокая тайна, но какая она драгоценная! Апостол Павел говорит об этом в послании к филиппийцам, 2 главе, 6 стихе. Но мы должны более подробно углубиться в стихи 1 главы с 1 по 5, размышляя, что в них сказано о Христе как предвечном Слове. «Вся вселенная произошла от Него» — стих 3. «Все существующее начало быть по Его Слову». Отец проявлял свою творческую премудрость и силу через Сына Своего. В стихе 4 апостол говорит, что в Нем была жизнь, и эту жизнь получило творчество. Позже Господь Иисус сказал: «Я пришел, чтобы они имели жизнь, и дабы они имели ее с избытком». Иоанна, 10 глава, 10 стих. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Стих 5. Эту тьму принес грех. Поэтому Иисус Христос произнес такие многозначительные слова: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанна 8 глава, 12 стих. Это указывает на то, что Иисус Христос является видимым выразителем невидимого Бога Отца. Он явил Его Своей совершенной жизни на греховной нашей земле. Следует помнить, что 35 раз в этом Евангелии Иисус Христос называет Бога Своим Отцом. О том, что Господь Иисус есть истинный свет жизни, свидетельствовал Иоанн Креститель, сын Захарии и Елизаветы, Луки 1 глава 13 стих, Иоанна 1 глава 6 по 8 стих. Он был предтечей Христа, Мессии, которому Бог открыл Его божественную личность, когда Дух Святой почил на Нем в виде голубя. Иоанн также назвал Его пророчески Агнцем, который берет на Себя грехи мира. Стихи 1 главы с 9 по 13 кратко передают об отношении мира сего к явлению Слова Жизни. Грустно звучат слова о трагедии мира и Израиля. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир не познал его. Пришел к своим, и свои не приняли его». С 10 по 11 стих. Иисус Христос пришел открыть ипостась Божью, Его величественную личность, человеком, но они не приняли Его в своем большинстве, будучи в слепоте и ожесточении сердец своих. непостижимая благодать Божия даровала миру Искупителя, и мир отвергает его. Только при действии Святого Духа люди способны познать любовь Божию и прийти к Нему Спасителю, который пришел к Израилю по царской линии Давида, но они доселе, как нация, не приняли его, и мир этот зачастую отвергает его. Но и это ослепление и враждебность не могли победить свет истины. Читаем в 1 главе 12 стихе такие слова: «А тем, которые приняли его, верующим в него, дал власть быть чадами его». Эти благоразумные верующие люди родились духовно от Бога. Стих 13. Исцеленный Господом Иисусом слепой человек так сказал: когда его допрашивали вожди Израиля о чуде, совершенном над ним: «Одно я знаю, я был слеп, а теперь вижу». 9 глава, 25 стих. Наш ум просвещен, грехи удалены от нас, и мы стали новым творением во Христе Иисусе. Остальные стихи вступления к этому Евангелию с 15 по 18 передают о возвышенном свидетельстве Иоанна Крестителя. «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Эти слова Иоанн подтвердил божественность Иисуса Христа, его вечность. 15 стих. Иоанн Креститель, можно сказать, был последним пророком Ветхого Завета, хотя он и жил в дни Господа Иисуса Христа на земле. Апостол Иоанн написал это Евангелие после Откровения, в конце первого столетия христианской веры. Говорит он в 16 стихе: «И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». 1 глава, 16 стих. А в стихе 18 апостол говорит: «Бога никто не видел никогда, единородный Сын в недре отчим Он явил». В Откровении апостол Иоанн пишет так: «Я упал к ногам Его, как мертвый, когда увидел Иисуса Христа во славе, и Он положил на меня десницу Свою и сказал: не бойся, я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь». Откровение, 1 глава, 17-18 стих. Во время земной жизни Господа Иисуса Христа апостол Иоанн был весьма близок к Иисусу, драгоценному Учителю. На его грудь он склонял с любовью голову свою, а теперь увидел славу его, он пал пред ним, как мертвый. Эта вступительная часть Евангелия от Иоанна, 1 глава с 1 по 18 стих, является большой помощью при изучении последующих глав. Рассмотренное нами уже теперь дает полное подтверждение истины, что Иисус Христос есть воистину Сын Божий, явившийся на землю открыть человеком любовь Божию и спасительный путь веры в Его искупление на Голгофском кресте. Иисус сделал упрек иудеям, заслуженный ими, потому что они не верили в Его посланничество Отцом на землю совершить дело спасения. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 36 стих. Есть и другие свидетельства о Нем, что Он воистину Сын Божий. Приводим их здесь в кратких словах. Иоанн Креститель сказал так: «И я видел и засвидетельствовал, что Он есть Сын Божий». 1 глава, 34 стих. А потом Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Какой торжественный возглас ученика Господня! 1 глава, 49 стих. Вскоре апостол Петр произнес подобные слова. «Ты Христос, Сын Бога Живого». 6 глава, 69 стих. Часу голосов веры, пламенно вырвавшихся из уст и сердец учеников, мужчин, присоединяется свидетельство верующей Марфы. Во время скорби и уныния брат ее Лазар в гробу, она говорит учителю, «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Иоанна, 11 глава, 27 стих. Прошло некоторое время, и сомневающийся Фома воскликнув, увидев воскресшего Господа Иисуса Христа, «Господь мой и Бог мой». 20 глава, 28 стих. Господь Иисус Христос, явившийся во плоти человека Бог, не противоречил Иоанну Крестителю, Нафанаилу, Петру, Марфе и Фоме, когда они искренно исповедовали эту веру в Него как Сына Божия. Будучи воплощением истины, Он не мог этого сделать. Два или три свидетеля подтверждают истину. Поклонимся же мы Ему в смирении и любви как Богу. Аминь.